Глава 22. Год 2024. Москва в лихолетье. За десятилетия, прошедшие со времени коммунистического ига, Москва так похорошела, что ее было трудно узнать. И мало чем отличалась теперь от других европейских столиц, а кое в чем, безусловно, их превосходило. Так, без преувеличения можно сказать, это был самый интернациональный город во всей Вселенной, и получилось это как-то само собой. Для того, чтобы придать Москве современный лоск, подрумянить ее древнее лицо и загнать в небытие сталинские и хрущевские трущобы, понадобилось огромное число иноземных рабочих, в основном турок. Одновременно в город за легкой добычей и на постоянное обустройство хлынули Кавказ и Средняя Азия. За ними потянулись караваны инвесторов со всего мира. И хотя до сих пор по инерции считалось, что Москва принадлежит россиянам, в ней даже сохранялась городская управа, мэрия, которая, правда, на три четверти состояла из хохлов, немцев и литовцев, образовавших три самостоятельные, враждующие между собой фракции, а возглавлял ее сухощавый англичанин по имени Марк Губельман. Повторим. Хотя в силу еще не упраздненной Ельцинской конституции Москва по-прежнему называлась на бумаге столицей руссиянских племен, в действительности это было далеко не так. Отчаянного западного туриста, рискнувшего провести уикенд в самом экзотическом уголке земного шара, в первую очередь поражало пленительное многоязычие и многоликость столичного населения. В прессе древний русский город иначе и не именовали, как «Новый Вавилон». Реальная власть в Москве, как и во всех других столицах третьего мира, подвергнутых глобализации, принадлежала миротворческому корпусу, чей главный штаб расположился в Кремле. В знаменитых путевых заметках француза Шарля де Кутюра, названных им «К берегам семи морей», так описано его первое впечатление. «Я вошел на Красную площадь благодаря изобилию красочной рекламы, похожую на художественный вернисаж, и сразу со всех сторон ко мне устремились аборигены в живописных нарядах, лепечущие на разных языках. Большинство просили милостыню, но были и такие, кто предлагал немедленно заключить выгодную сделку. Из того, что удалось разобрать, три предложения показались мне заманчивыми: за небольшой взнос вступить в фонд академика Сахарова, приобрести задешево $1 партию самогладящих утюгов из Малайзии, а также пройтись в ближайший переулок и получить какой-то хороший приз. Тем временем две цыганки гадали мне по руке, тоже требуя доллар. Впоследствии я узнал, что это обычная цена за любую услугу. Остальные аборигены, с криками отталкивая друг дружку, двоих ребятишек лет по 10 затоптали в свалке насмерть, шарили у меня по карманам. В заключении подошел пастор в черном костюме и согнутым пальцем прибольно постучал меня по лбу, прибавив на чистом английском: «Зачем пришел в наш садик, нечестивец?» «Ошеломленный, я уже не чаял выбраться с площади живым», припомнились увещевания добрых друзей, отговаривавших от путешествия. Как из кремлевских ворот вырвался броневик, на бортах знакомая эмблема, череп с костями, и на полной скорости понесся к нам. аборигены кинулись в рассыпную, но из броневика выскочили с десяток миротворцев и, припав на одно колено, осыпали бегущую толпу праздничными петардами, из которых при взрыве высвобождались сотни мельчайших ядовитых иголок типа «Зодиак». Разумеется, я читал о подобных, довольно варварских методах усмирения, но воочию наблюдал впервые. Честно сказать, неприятное, но завораживающее зрелище. В мгновение ока площадь покрылась недвижными телами. Ко мне приблизился командир миротворческой команды и потребовал документы. Хотя у меня была при себе всепланетная виза Z-уровня, обеспечивающая неприкосновенность на всей территории, где действовал устав Евросоюза, все же я испытал тревожную минуту, когда встретился взглядом с грозным человеком, то ли турком, то ли мексиканцем. Увы, я так и не научился отличать их друг от друга. Во всяком случае, передо мной стоял представитель чуждой мне расы, и в его глазах было нескрываемое желание при малейшей оплошности стереть меня в порошок. Однако все обошлось, против всепланетной визы он оказался бессилен и лишь угрюмо посоветовал не соваться без специального прикрытия в людные места. «Лучше всего, мистер Шарль, садитесь на самолет и убирайтесь в свой Париж». «Неужели так опасно?» — спросил я. «Чернь непредсказуема», — нехотя объяснил миротворец. «Несмотря на все наши усилия, россияне по-прежнему плодятся, как крысы». На площадь уже выехали уборочные машины и железными крюками ловко забрасывали трупы в кузова. Я успел заметить вспыхнувшие радугами платья незадачливых гадалок. Как известно, Шарль де Кутюр пробыл в Москве целых 2 недели, но впоследствии всю оставшуюся жизнь провел затворником в своем загородном поместье, не принимая даже репортеров. Зато книга «К берегам семи морей» мгновенно стала бестселлером и разошлась немыслимыми тиражами, получив вдобавок Пулитцеровскую премию за гуманизм и правдивое отображение жизни вымирающих народностей. Митя Климов вернулся в Москву аккурат к невольничьим торгам, ежегодному народному празднику, проводившемуся в первых числах сентября. Об этом празднике, учрежденном специальным указом Евросоюза в 2015 году, следует сказать особо, ибо в нем, как в капле воды, отразились многовековые чаяния сотен поколений руссиян. Собственно, невольничьими торгами светлый праздник прозвали «простолюдины». В официальном постановлении он именовался как «День всеобщей справедливости», выражая в названии сокровенную суть торжества. В этот единственный день в году каждый обыватель имел право продать самого себя любому желающему за самолично назначенную цену. Веселье усугублялось тем, что все заключенные сделки имели юридическую силу только до следующего утра. Кроме того, в этот день объявлялся мораторий на отлов преступников, поэтому москвичи чувствовали себя в полной безопасности и с позаранку, одетые в свои лучшие наряды, собирались на площадях, где были установлены дощатые помосты для бесчисленных аукционов, а также накрыты столы для раздачи бесплатных угощений за счет городского бюджета. Любой мог на халяву выпить кружку крепчайшего солодового пива и сожрать ароматную свежую черную булку из отрубей. Многие с голодухи набивали брюхо сразу, а потом весь день завистливо поглядывали на более терпеливых сограждан. Подступиться к халяве вторично было невозможно. Тем, кто отоварился, ставили на ладонь несмываемый темно-синий знак в виде летящего голубка. С утра до ночи над взбудораженной, счастливой Москвой гремела музыка, артисты давали бесплатные концерты, а ближе к вечеру всенародно избранный мэр Марк Губельман объявлял начало карнавала чудес, по пышности не уступавшего тем, какие проводят в Бразилии и других южных странах. Естественно, на карнавале, особенно если отключали электричество, не обходилось без перестрелок и массовой резни, но это ничуть не омрачало праздничное настроение аборигенов, которые в этот день чувствовали себя настоящими людьми, бизнесменами и предпринимателями и старались выжать из этого максимум удовольствий. Заканчивались народные гулянья далеко за полночь ритуальным возжиганием вечного огня у мавзолея первого всероссийского царя Бориса. Остальных до 1917 года новейшая история признала самозванцами. Рядом с мавзолеем в мраморных ковшах, испещренных американской символикой, покоились останки его ближайших соратников и учеников – пламенного Чубайса, блистательного Гайдара, отец нации, неустрашимого вечно молодого Немцова, великого правдолюбца Березовского, второй отец нации, и многих других героев, патриотов, преданных сынов Отечества, порубивших на куски гидру коммунизма. Едва Митя Климов сошел на перрон бывшего Курского вокзала, ныне носящего гордое имя Буша-младшего, как к нему кинулся оборванный пацаненок лет 10 с истошным воплем: «Купи меня, дяденька, купи меня!» Стряхнув ребенка с ноги, Митя приподнял его за шкирку и, глядя в мутные от анаши глаза, строго спросил: «Чего орешь, пигалица? Зачем мне тебя покупать?» Малыш извивался, как червяк, но продолжал блажить. «Дешево, дяденька, совсем за даром. 5 зеленых или 100 деревянных. Купи, не пожалеешь. Давай поторгуемся». Только тут Митя вспомнил, какой сегодня день, но сразу не мог решить, хорошо это или плохо. Наверное, все-таки скорее хорошо, чем плохо. В праздничной суматохе он, пожалуй, меньше будет бросаться в глаза со своей нормальной аурой и скорее разыщет деверя. Вдобавок малыш показался достаточно смышленным. В этом возрасте процесс дегенерации иногда замедлялся. «Как тебя зовут?» «Ванька Крюк. А тебя?» «Сможешь дворами провести на самотеку?» «Хошь куда проведу?» Пацаненок обнажил гнилые, еще молочные зубки. «Денежки вперед!» «Ладно, 2 доллара и 50 деревянных. Дешевле соску не купишь». Чего у Мити было много, так это денег. Не пожадничал улита, хотя 100 раз повторил, что средство народное, чтобы не сеял, как попало. Набитый валютой кожаный пояс со специальной пропиткой, выдерживающий прямой укол стального жала, обтягивал туловище под рубахой, да в карманах босяцкой куртки-брезентухи полно было мелочи на текущие расходы. Митя дал пацаненку замусоленный доллар, тот завизжал от восторга и сунул бумажку за щеку. Митя предупредил: «Только без фокусов, Ваня. Не вздумай лыко драть». «Я не фраер», — обиделся пацаненок. «Сделка честная». «А ты не простой, да?» «Почему ты решил?» «Вроде держишься без оглядки». Сообразительность пацана Митю не удивила. дети канализации, беспризорники, городские ошметки рано повзрослели и также быстро превращались в маленьких тихих старичков-недоумков. До зрелого возраста, до 14-15 лет, редко кто доживал. На то, чтобы добраться до самотеки, ушло полдня. Ваня Крюк не соврал, вел Митю такими путями, где черт голову сломит. Так называемая полоса отчуждения начиналась сразу за сверкающими фасадами жилых проспектов и была заполнена всевозможными свалками, пустырями, развалинами и кое-где пересекалась бурлящими сточными водами, подобными разливам рек. То был как бы город в городе. Миротворцы без особой нужды сюда не заглядывали, опасаясь ядовитых испарений, радиации и банд отщепенцев, которые хозяйничали на этой территории наравне со стаями одичавших собак и крысами-мутантами, обладавшими такими зубами, что запросто перекусывали стальные тросы. Раз или два в месяц на задах города проводили общую дезинфекцию, пускали в стоки ртутную массу, а также под давлением закачивали мертвящие смеси типа «Циклон-2» и «Бикозин-2», но практически безрезультатно. Одичавшее зверье давно адаптировалось к любой отраве, а отщепенцы на время дезинфекции прятались в подземных катакомбах, где вообще становились недосягаемыми и не поддавались никакому учету. К слову сказать, именно они, отщепенцы, составляли главную головную боль городских властей. Доподлинно про них было известно лишь то, что это маргинальное новообразование, подобное социальному нарыву, сформировалось из пролетарских слоев, но подпитывалось отчасти технической интеллигенцией, не вписавшейся в рыночный рай. Считалось, что отщепенцы не представляют реальные угрозы городу в силу своей малочисленности и неорганизованности, но, возможно, это было не так. Время от времени из этой клоаки поступали тревожные сигналы, пугавшие верноподданных горожан. К примеру, недавно по государственному каналу показали двух отщепенцев, мужчину и женщину, отловленных на полосе отчуждения. По внешнему виду обыкновенные дикари, обросшие волосами, с едва прикрытыми срамными местами, которые не отвечали ни на какие вопросы ведущих, а лишь забавно кланялись да крестились. Но когда к ним попробовали на глазах у телезрителей применить гуманитарное средство воздействия, иглу, итог, оказалось, что они невосприимчивы ни к тому, ни к другому. То есть подключенные к шоковому агрегату «Эллада», гарантированная эффективность 100%, они тряслись и трепыхались, но как-то полягушачьи, без всякого просветления. Затем, когда им вкололи по слоновой дозе препарата «Нирвана», они, вместо того, чтобы, как все разумные твари, заняться совокуплением, начали зевать, опять же смешно креститься и, наконец, рухнули в глубокий обморок, из-за чего пришлось прекратить прямую трансляцию. Что за существа? Чего от них ждать? Ответа на эти вопросы не было даже у виднейших биологов. На столе у мэра Марка Губельмана лежал проект затопления всех станций метро за пределами столичного кольца, что, по аргументации авторов проекта, шанхайская группа реформаторов, кардинально решит вопрос, во всяком случае, выдавит отщепенцев на дальние окраины, где можно будет без урона для фешенебельных районов проживания иностранцев дожечь их напалмом. Проект одобрили в штабе миротворцев, но у самого Губельмана были кое-какие сомнения. Станции метро, как и вся территория Москвы, были проданы и перепроданы по нескольку раз, и водное отчуждение окраин могло привести к судебным тяжбам, чреватым непредсказуемыми последствиями для него лично. Митю с его юным проводником группа отщепенцев окружила на одном из пустырей, заваленном горами зловонных мешков с какой-то органикой. Человек 6 выскочили из развалин и в мгновение ока взяли их в плотное кольцо. Нападавшие представляли собой живописное зрелище, оборванные, исхудавшие, многие с ярко-красными пятнами проказы на бледных синюшных лицах, все неопределенного пола и возраста, но передвигавшиеся быстро, слаженно и явно вменяемые. Это поразило Митю больше всего. Как любой горожанин, он много чего слышал про отщепенцев, однако столкнулся с ними впервые. Митя не испугался, был уверен в себе, но внутренний голос подсказывал, что ссориться с ними не стоит, хотя бы по той причине, что он у них в гостях. Предводитель группы, косматый, с пергаментным лицом, но с лукавыми огоньками в истине черных глазках, ткнул его в грудь тонкой железной пикой. «Лазутчик, шакал, мародер, говори!» «Странник», — ответил Митя. «Иду по своим делам на самотеку, никого не трогаю». «Почему прячешься?» «Я такой же отверженный, как и вы». «Что надо на самотеке?» Митя помедлил мгновение. У отщепенца в глазах нет и намека на дурь, и дикция совершенно отчетливая, как у непогруженного. «Деверя ищу». Его слова произвели среди отщепенцев сотрясение, они все разом сдвинулись ближе. Пацаненок Ваня Крюк заполошливо забулькал. «Не трогайте его, он врет, он с поезда, у него доллары есть». В подтверждение он выудил из-за щеки мокрую заветную бумажку. Предводитель поднял пику к Митиной шее. «Зачем тебе, деверь?» «Послание имею». «От кого?» Опять Митя колебался недолго. «Из дальних краев. От Марфы-кудесницы. Слыхал про такую?» По группе отщепенцев пробежал легкий общий вздох, словно перед нырком в глубину. В глазах предводителя появилось странное выражение — недоверчивость, смешанная с надеждой —